Чтобы правильно закрепить мины на 15 трупах, им требуется от 10 до 20 минут. Нужно убедиться, что мины установлены правильно. В настоящее время они не были вооружены, но как только трупы будут размещены там, где нужно, они вооружатся. Он смотрит на Аню. «Я бы попросил тебя разведать местность, но у когтей смерти нелепое обоняние, и, ну...» Она обескураживающе улыбается. «Я знаю, я гуль, и от меня воняет, просто делайте то, что нужно, сэр», — говорит она, не подавая ни малейшего вида, что это ее беспокоит. Было ли это из-за ее природы гуля или из-за того, что ее главная обязанность в команде была взята на себя, группа не знала. Автон извиняюще кивает и начинает карабкаться по стене каньона, в конце концов добираясь до вершины. Оказавшись там, он начинает осматривать землю. Дальше по шоссе патрулировали около 8 молодых когтей смерти. Несмотря на свой возраст, они все еще были гораздо крупнее обычного человека, а их когти могли рубить сталь. Он посмотрел на каменоломню и увидел все тяжелые машины, которые НКР привезли сюда для добычи полезных ископаемых. Это была очень пыльная и каменистая местность, что позволяло когтям смерти прятать свои яйца в самых разных местах. Чтобы найти их все, вероятно, потребуется несколько дней, что в итоге и придется сделать группе. Его первоначальная оценка того, сколько их было, была немного неверной. Он думал, что их будет от 60 до 80, но, не считая детенышей, их было около 100. Он уже мог различить огромных, чернокожих матерей, которые рыскали вокруг, а за ними, как утята, выстраивались в линию многочисленные малыши. Да, это будет непросто. Глава 350. Глава 350. Нарезать и покрошить. Автон быстро вернулся к группе и сообщил о результатах разведки. Ему даже не нужно было дожидаться их ответа, их мрачные взгляды сказали все. Даже у обычно невозмутимого Буна левый глаз слегка подергивался, что говорило о том, что он не в восторге от ситуации. Я думаю, план будет заключаться в том, чтобы сначала разобраться с молодыми, которые сейчас не находятся в каменоломне, прежде чем расставлять ловушки у входа в нее. Они достаточно далеко, чтобы чистые убийства не предупредили остальных о нашем вторжении. После этого мы сможем заложить трупные бомбы между нами и ими, пока будем обстреливать всех, кто покажет свои уродливые морды, объясняет он. Спустя мгновение Карл медленно качает головой. Они попытаются ли супермутанты вмешаться, их численность больше, чем думали НКР. Они могли бы захватить лагерь Маккаррен, если бы захотели. Нет, я не думаю, что они попытаются. Причина, по которой так много супермутантов отправились в горы, в первую очередь в том, чтобы избежать контакта с людьми. Вы можете считать их более мирными представителями фауны. Я подозреваю, что единственное, кто желает зла людям, это Табита, та, что по радио разглагольствует о превосходстве супермутантов, говорит Автон. Ты уверен, такое ощущение, что ты полагаешься на догадки, а не на реальную информацию. Не будет никакого спасения, если на нас нападут супермутанты, пока мы разбираемся с когтями смерти. Карл продолжает, и Автон мог ему только посочувствовать, если бы он не провел годы, наблюдая за горой в бункере братства, он бы чувствовал то же самое. Однако у него было то, что некоторые назвали бы пониманием того, кто живет на горе. Если бы супермутанты там не были такими мирными, культовое братство попыталось бы уничтожить их много лет назад. Поверь мне, они, вероятно, хотят, чтобы когти смерти исчезли так же, как и мы. Они бы даже помогли, если бы мы попросили. Но я бы не хотел к этому прибегать. Автон сказал, что он сомневается, что НКР захотят поделиться с ними территорией, даже если они и захотят. Автон не хотел сражаться с альянсом НКР и супермутантов, когда он в конечном итоге пойдет против них. Карл вздыхает. «Ладно, как скажешь, парень, только не ной, когда я скажу, я же тебе говорил». Автон усмехается. «Да, да, продолжай надеяться, старик». Он смотрит на остальных. «Хорошо, я заметил неплохую позицию напротив входа в каменоломню, с которой мы сможем хорошо наблюдать молодых когтей смерти. Трупы пока оставьте здесь, мы не можем рисковать, привлекая их. Пока», — говорит он, и все кивают, быстро следуя за Автоном, который ведет их к снайперской точке. Однако, пока группа пробиралась к цели, они привлекли внимание одного молодого любопытного. Они были слишком близко, чтобы убить его, не привлекая внимания остальных семерых, которые патрулировали вокруг, и группа, скорее всего, получила бы травмы, если бы в него стреляли, находясь в такой ситуации. Я разберусь. Вы, ребята, просто займите позицию, сказал Лафтон, активируя два своих протонных топора. Они оживают ярко-фиолетовыми лезвиями света, которые искрят электричеством такого же цвета. Внезапное световое шоу, кажется, только еще больше заинтересовало когтя смерти. Он отступает назад и нюхает воздух, а затем внезапно бросается на него, обнажая когти. Лафтон тоже не отшатнулся, а начал атаку в рывке на когтя смерти. Группа позади наблюдала за схваткой двух бойцов. Лафтон резко останавливается, не поджимаясь к когтю смерти, и рубит его руку, идущую прямо на него. Топор легко перерубает конечность, и он издает гортанный рев боли в ответ. Этот звук, кажется, выводит группу из ступора, и Карл быстро распределяет всех по своим местам, пока шум боя не привлек новых. Лафтон перерубает морду когтя смерти, когда тот пытается укусить его, прожигая длинную, глубокую, черную линию на его покрытой чешуей морде. Он слегка отступает назад, и Лафтон использует эту возможность, чтобы поднырнуть под животное, перерезая ему ахиллово сухожилие и заставляя его встать на колени. После этого он прыгает на спину животного и начисто обезглавливает его, оставляя после себя большую прижженную рану. Тело безжизненно падает на пол, и Лафтон уже собирается перегруппироваться со своей командой, как вдруг раздается рев. Он поворачивается и видит еще трех когтей смерти, несущихся прямо на него. Но прежде чем они успевают напасть, пули начинают лететь со снайперской позиции. Банг, бум. Фирменный звук выстрела из КСВ разносится эхом по всей округе. Разрывная пуля 50-го калибра попадает прямо в морду, немного вгрызается в плоть, а затем взрывается, выбрасывая ливень крови и осколков костей на все вокруг. Безголовый труп бесцеремонно валится на землю, а двое других с яростным ревом набрасываются на Лафтона. Кажется, они даже не заметили кровавой смерти своего брата. Раздаются новые выстрелы, на этот раз из пулемета Карла, карабина Джози и, скорее всего, из пистолета-пулемета, а не с глушителем калибра 12,7 мм. Хотя последние трудно отличить от остальных. В одного из приближающихся когтей попадают пули, он пытается закрыть лицо рукой, но его нога оказывается полностью изрешеченной пулями. Другой уже почти настигает Лафтона, но его голова разлетается на куски от очередного разрывного патрона 50-го калибра. Лафтон наблюдает, как искалеченный коготь продолжает попытки по защите, но в конце концов это ни к чему не приводит. Его кожа была не такой прочной, как у старых когтей смерти, что позволило пулям изрешетить его тело, пока он не потерял сознание от потери крови. Лафтон подходит к нему и заканчивает с ним и быстро возвращается к группе. Глава 351. Глава 351. Банка с печеньем. Лафтон дошел до снайперской точки и посмотрел на остальных, пока они перезаряжали свое оружие. О том, насколько крепкими и опасными были когти смерти, можно было судить по их молодым особям. Молодые когти смерти были слабее, меньше и менее выносливы, чем их родители, но все равно, чтобы уложить одного из них, требовались сотни пуль из нескольких видов оружия. Если бы у него, Буна и Карла, не было наготове КСВ, Лафтон никогда бы не взялся за эту работу. Он, честно говоря, сомневался, что огонь из стрелкового оружия может хоть как-то навредить когтям смерти, возможно, если пустить ему пулю в глаз, но это только еще больше разозлит его. И действительно, Лафтону не хотелось сражаться с матерями выводка, самыми крупными и свирепыми в своем роде. Ладно, вы, ребята, видите еще кого-нибудь поблизости? Возле каменоломни должны быть трое младших. Группа оглядывается, но видит только одного вдалеке, идущего обратно в карьер, вероятно, с остальными. Похоже, они вернулись в каменоломню. Пора начинать расставлять ловушки, спрашивает Бун, и Лафтон кивает. Да, Карл и Бун, оставайтесь и продолжайте наблюдение. Аня, Джози, вы за мной, говорит он. Уф, нам обязательно идти, трупная грязь попадет мне под ногти, бормочет Джози, выглядя так же отвратительно, как в прошлый раз, когда ей сказали тащить трупы. Да, заявляет Лафтон, быстро направляясь туда, где они оставили трупы. Там было несколько гикконов, которые отрывали от трупов куски, но несколько пуль вселили в них страх Божий. После этого Лафтон и остальные принялись к переноске трупов к входу в каменоломню. Никс следит за всем с помощью своих сенсоров, чтобы убедиться, что они не попадут в засаду в ближайшее время, и, к счастью, когтей смерти было легко почувствовать из-за их огромного веса. Проходит немного времени, Афтон и остальные оставляют последние из 15 трупов перед карьером. Афтон велит Джози и Ане вернуться к остальным, а сам устанавливает бомбы. «Не хотелось бы потерять товарищей», сказав им самим устанавливать бомбы. Когда все было готово, Афтон вернулся и сел к остальным, сделав небольшой перерыв на покушать, чтобы у них была энергия, если бой займет больше времени, чем предполагалось. «Итак, ребята, вы готовы к этому?» – спросил Афтон. Джози пожала плечами. «Сейчас уже поздновато отступать. Я думаю, мы справимся, сэр», – тихо говорит Аня. Карл и Бун только коротко кивают. Афтон встает. «Итак, у нас сейчас три развития событий. Ждать здесь, пока коготи смерти наконец поймут, что мы здесь. Я буду в качестве приманки. Или мясо пойдет в качестве приманки». Он поднял руку, когда Аня захотела что-то сказать. «Единственная причина, по которой я выбрал себя или мясо, это потому, что мы быстрее, чем когти смерти. Аня, ты определенно недостаточно быстро, чтобы обогнать одну из этих тварей». Карл качает головой. «Я все еще сомневаюсь, быстрее ли ты одной из них». Афтон пожимает плечами. «Неважно. Пока, я думаю, мы должны попросить мясо выманить парочку. Если я пойду в качестве приманки, я не смогу стрелять с вами, ребята, и я сомневаюсь, что девушки здесь достаточно обучены и умелы, чтобы использовать КСВ». Двое других кивнули, а девушки надулись. Они знали, что это не оскорбление, а просто факт. Женщины в целом слабее мужчин, с этим не поспоришь. Хотя, некоторые могли бы и поспорить, повстречав Тамию в бою. Несмотря ни на что, все они в конце концов решили послать сначала мясо. Собака должна быть в состоянии обогнать их, а тот факт, что это животное, привлечет когтей смерти с большей вероятностью, чем если бы это был человек. Большинство животных стараются держаться подальше от людей, в конце концов, когти смерти не были исключением, и это была главная причина, по которой они взяли под контроль место, расположенное так далеко от людей. Когда все было решено, Афтон опустился на колени рядом с мясом и потрепал его по спине. «Ну что, пес, ты же сбегаешь и заманишь сюда когтей смерти. Будь осторожен, вряд ли Гладос оценит, если тебя съедят». «Хорошо», собака быстро кивает головой. «Улучшение, что провела Гладос, повысили ее интеллект настолько, что она спокойно понимает приказы, которые ей дают. Гав!» Лает она и быстро бежит в сторону карьера. «Эта штука действительно понимает тебя, или ты просто болтал без умолку?» — спрашивает Карл. Афтон пожимает плечами. «Если бы у него были голосовые связки, он мог бы еще и говорить. Не сомневайтесь в эффективности кибернетики. Черт возьми, в Биг-МТ есть собака размером с большого когтя смерти, которой около 200 лет, она дожила до наших дней только благодаря кибернетике. Итак, парень, где я могу достать несколько таких приспособлений?» — спрашивает Карл через мгновение, вызывая смех у остальных. «Я знаю, что ты старый пес, но я сомневаюсь, что собачья кибернетика сработает на тебе», — говорит он, мысленно добавляя такую вещь в список для дальнейшего исследования учеными. «Ах, жаль, похоже, я обречен». Афтон бросает на него унылый взгляд. «А разве не все?» Прежде чем бывший рейнджер успевает ответить, все слышат рев, доносящийся из каменоломни. Все тут же опускают глаза и смотрят на 15 огромных когтей смерти, которые гонятся за мясом. Афтон рассмеялся бы, если бы ситуация не была столь плачевной, ведь мясо выглядел так, словно попал в банку с печеньем. «Цельтесь в голову, постарайтесь не зацепить собачье мясо», — закричал Афтон, тут же делая выстрел в ближайшего к мясу когтя смерти. Баранг, баранг, баранг. Еще два выстрела раздаются от Карла и Буна, а Аня и Джози приготовились на случай, если враги неизбежно подойдут ближе. Глава 352. Глава 352. Планы изменились. Сразу же у трех когтей смерти взрываются головы в кровавом месиве, их тела безжизненно падают, создавая препятствие, через которое остальные должны прыгать. Это дает псу достаточно времени, чтобы полностью оторваться от них, избавив его от непосредственной опасности. Группа продолжает стрелять по приближающимся когтям смерти. Афтон стрелял быстрее всех, Бун был на втором месте. Карл же, не привыкший к такому оружию, отставал и иногда баловался с затвором. Тем не менее, группе удалось сократить число врагов до четырех когтей смерти, которые быстро приближались к ним. Баранг, баранг, баранг. Афтон взрывает голову одного из них, Бун — другого, Карл поражает одного в плечо, но не успевает его убить. В результате два когтя смерти продолжали наступать, хотя Афтан сильно сомневался, что тот, у которого покалечено плечо, сможет к ним подобраться. Он полагал, что никогда этого не узнает, так как Аня и Джози начали стрелять. Большинство пуль из пистолета-пулемета они отскакивают от толстой, покрытой чешуей шкуры. Но ей удается заставить его вздрогнуть, а Джози удается слегка пробить его плоть, но явно недостаточно, чтобы сломать кость или проникнуть дальше уровня кожи. Огонь из оружия невероятно затрудняет подъем когтей смерти, однако сила пуль заставляет тварь вздрогнуть, останавливая его продвижение. Это дает Афтану и Буну достаточно времени, чтобы перезарядиться и выстрелить еще раз. Баранг, баранг, крак. Головы двух когтей смерти взрываются одновременно, завершая эту волну атаки. К этому времени мясо наконец-то добежал до них, но как только все, кто хоть немного знаком с когтями смерти, увидели его, они и отступили. Собачье мясо, что это за хрень у тебя во рту? Бормочет Афтан, тыча пальцем на яйцо во рту. А-а-а-а, блять. Карл прерывисто задышал, его взгляд судорожно метнулся к входу в каменоломню, где показались несколько маток, их острые носы вели их за пропавшим яйцом. Уберите это гребаное яйцо отсюда, быстро шепчет Карл, все это гребаное гнездо окажется в наших коллективных задницах, если оно будет здесь. Афтан молниеносно выхватывает яйцо из пасти мяса, быстро обливая собачью морду водой, чтобы убрать запах яйца. Вы, ребята, оставайтесь здесь, у меня есть план, но мне нужно, чтобы вы вели себя тихо и не привлекали внимания, сказал он и побежал к входу в карьер. К этому времени около 40 когтей смерти следовали за матками выводка, и все они кипели от ярости из-за того, что одно из их яиц было украдено. Афтан вскочил и активировал стелс-бой, его не увидит, но они все равно учуют яйцо. Именно этого он и добивается. Он выжидает полминуты, пока когти смерти не учуют его, и как только они начинают двигаться в его сторону, он бежит прямо к горе Блэк. «Пошли вы нахрен, придурки на когтях смерти!» — кричит он, заставляя их ускорить шаг и начать бежать на запах яйца. Афтан, несмотря на свои сверхчеловеческие показатели, был лишь немного быстрее их. Никс следила за расстоянием между ним и врагами, он не осмеливался оглянуться, чтобы убедиться в этом самому. К счастью, гора Блэк не так уж и далеко. Вскоре ему удалось добраться до ее подножия, где стояла небольшая хижина. Он заметил супермутанта, который высунул голову из хижины, посмотрел на когтей смерти, а затем отступил назад. Да, даже эти зеленые супермены не хотели связываться с когтями смерти. Поскольку Афтан был невидим и не издавал никаких звуков благодаря своему стелс-костюму, супермутанты не заметили, как он пробежал мимо них и поднялся на гору. Однако они заметили армию когтей смерти, которую он привел за собой. «А-а-а, большие ящерицы!» — крикнул один из них и завел миниган, который держал в руках, и тут же начал выпускать шквал пуль в больших ящериц. Однако когти смерти были непоколебимы, они просто подбежали к нему и отсекли голову. К этому времени все остальные супермутанты на горе уже знали о происходящем и сами ринулись в бой. Синекожие тени, дети ночи, появляются из невидимости и размахивают большими самодельными клинками, нанося животным глубокие раны, несмотря на прочные шкуры когтей смерти. Зеленокожие супермутанты меньше сражались оружием ближнего боя и больше – дальнего. Поэтому с возвышенности они продолжали обстреливать вторженцев. Жертвы с обеих сторон накапливались, и Афтан внутренне радовался взаимному уничтожению обеих сторон. К сожалению, казалось, что лидер супермутантов Табита решила вмешаться. Вырвав ракетную установку из рук другого мутанта, она начала стрелять по когтям смерти, и точные выстрелы быстро сократили их число. Афтан удивленно наблюдал, как супермутант точными выстрелами в голову сносил когтей смерти с вершины горы. Он не ожидал такой точности от такого обычно туповатого супермутанта, особенно от того, кто одет как полумный Лавгуд. Добившись своего, он оставляет яйцо когтя смерти в расщелине скалы на горе, но не прежде, чем слегка расколоть его, чтобы существо внутри не выжило. Это было сделано для того, чтобы убедиться, что если им не удастся справиться с когтями смерти, супермутанты будут вынуждены это сделать из-за того, что те поднимутся на гору по запаху яйца. Закончив, он вымыл руки от запаха и вернулся к своей группе. Почти половина когтей смерти была уничтожена, а они и пальцем не пошевелили, так что дела у группы пошли на лад. По крайней мере, пока. В другом месте, Нил выглянул наружу после того, как нашествие когтей смерти было остановлено. Он вздохнул с облегчением от того, что остался жив. Он понятия не имел, что стало причиной этого, и был ли вообще кто-то виноват. Возможно, когти смерти просто захотели перебраться из каменоломни на гору. Как бы то ни было, ему нужно было начать разведку местности, чтобы убедиться, что они готовы к еще одной подобной атаке. Он не думал, что они переживут еще одно. «Проклятие, ненавижу это место», – пробормотал он, жалея себя. Глава 353. Глава 353. Падение смерти. Когтей. Автон вернулся к своей группе. Выглядел не хуже, чем обычно. Они послушно занимали позицию, пока шла война. Однако тот факт, что Автон сейчас стоит здесь, означает, что с группой когтей смерти разобрались. Прежде чем сказать что-то еще, он подошел к мясу и ткнул пальцем в животное. «Плохая собака, не бери яйца из гнезд когтей смерти». Киберпес скулит, но ему все равно, и он продолжает отчитывать его в течение нескольких минут. Когда он был полностью удовлетворен воспитанием мяса, он обращается к остальным. «Хорошо, супермутанты убили всех когтей смерти, но в результате понесли большие потери. Вы, ребята, готовы к новому раунду? Ты имеешь в виду заманить к нам еще несколько когтей смерти?» – спрашивает Карл. Автон кивает. «Да, мы снова пошлем мясо. Надеюсь, он не украдет больше яиц. Хотя я сомневаюсь, что когти смерти захотят отправиться из каменоломни в таком же количестве, так что будет довольно легко убить тех, кто попадется на приманку. Между прочим, наши ловушки убили несколько молодых когтей смерти», – говорит Бун, указывая на вход в каменоломню, где лежало несколько безголовых тел. «Мило», — Автон бормочет, глядя на мясо. «Ладно, дружок, я даю тебе еще один шанс, иди, полай на несколько когтей смерти и вернись сюда, без яйца». Гав, лает киберпес и снова бежит в сторону карьера. «Какова вероятность, что шавка вернется с другим яйцом?» — тихо спросил Карл в отчаянии. «Думаю, 50 на 50, добавляет Бун, уже глядя через прицел в сторону карьера. И вот группа начинает медленно рядить когтей смерти, приманивая псом их группы, одиночных крупных самцов, а однажды даже и матку выводка. Проходит несколько часов, и в конце концов они понимают, что возникла еще одна проблема. Остальные не выходят. «Правда?» – спрашивает Карл, постукивая ногой от скуки. Автон пожимает плечами. «Ну, они должны быть достаточно умны, чтобы понять, когда не следовать за странной собакой, приносящей смерть, или мы их всех уже прикончили. В чем я сомневаюсь? Что нам делать, сэр?» – спросила Аня, чувствуя себя довольно бесполезной, поскольку ей уже около часа не приходилось пользоваться своим оружием. «КСВ делают всю работу. А что еще остается делать? Мы сами войдем. Нам все равно нужно уничтожить их гнезда и яйца», – говорит он, поднимаясь на ноги. Остальные следуют на значительном расстоянии за ним. Пока он медленно приближается ко входу в каменоломню, Аникс следит за ним с помощью своих датчиков приближения. Автон входит в каменоломню и быстро замечает отсутствие когтей смерти поблизости. Правда, группа заметила пару гнезд, разбросанных тут и там. Никто пока не пытается их разрушить, так как запах, несомненно, заставит остальных броситься на них. Группа заняла позицию на возвышении в каменоломне, а Автон продолжал пробираться, в конце концов заметив большую группу когтей смерти, сгрудившихся на поляне. Там было около трех огромных матерей, скорее всего, самых сильных из стаи. У них была толстая серая чешуйчатая шкура, и они были почти вдвое выше остальных взрослых. Очевидно, они пытались защитить своих детенышей от той угрозы, которая появилась. Это было очень разумно для существ, нацеленных на смерть и разрушение, но Автон не сомневался в морали своих действий, после того, как уже уничтожил большинство. Итак, он опустился на колено и прицелился, наведя прицел на висок ближайшей матки. Как только он убедился, что попадет точно, он нажал на курок и снес ей голову. Он убедился, что глушитель выключен, чтобы остальные заметили и последовали за ним. К счастью, им не требовалось никакой другой мотивации. Безголовый труп матки-выводка разъярил остальных, и они бросились на него. Автон быстро побежал к остальным. Раздаются разрывные выстрелы 50 калибра, когда они начинают стрелять по его преследователям. Автон быстро добирается до них и присоединяется к ним, стреляя по приближающимся когтям смерти, уничтожая их еще до того, как они успевают приблизиться. Появилась небольшая проблема. На них набросились молодые и детеныши когтей смерти, но Аня и Джози быстро расправились с ними шквалом выстрелов. Подобные схватки продолжались по всему карьеру. Афтон приманивала небольшие группы, а команда убивала их всех без особого труда. В конце концов, все когти смерти были уничтожены, осталось только разрушить гнезда. Я знаю, что глупо спрашивать, но, как ты думаешь, сколько стоят эти яйца? Спросил Афтон, стряхивая желток с разбитого яйца со своего сапога. Карл пожимает плечами. О, я не знаю. 500, 800, но нам будет трудно найти покупателя. Такие вещи нужны только сумасшедшим или ученым. Глаза Афтона выпучились от количества крышек, которые они разбили. Почему ты не сказал об этом раньше? Эти вещи на вес золота, восклицает он. Карл качает головой. Ты вообще слушал меня? Вот, что я только что сказал. Даже если ты найдешь покупателя, он не сможет позволить себе сотни яиц. Если хочешь, возьми с собой несколько, но я не собираюсь таскать их на спине. Афтон неохотно кивает, забирая пару яиц, кладя их в свой рюкзак. Они скоро отправятся в Нью-Вегас, так что, может, он сможет поставить их в покер. Это казалось забавным занятием. Я бы не хотел, чтобы вы, ребята, трогали одно из них. Любой бродячий коготь смерти будет привлечен запахом за много км. Меня это не особо волнует. Берите столько яиц, сколько хотите, если только обещаете не пытаться вывести из них питомца. Клянусь любым высшим существом, я продырявлю ему череп, прежде чем он успеет пискнуть. Глава 354. Глава 354. Старый знакомый. Когда все когти смерти были уничтожены вместе с их гнездами, группа собрала все свое снаряжение и снова двинулась в путь. Они могли вернуться в лагерь Маккаррен и сразу же забрать свою награду, но Афтон решил, что они возьмут ее позже. Пока же их целью был Навак. Но прежде чем отправиться в путь, они разбили лагерь, чтобы отдохнуть после долгого дня. Однако, поскольку это было дежурство Афтона, он оставил мясо на его месте и пробрался обратно в каменоломню. Он уже нашел координаты, необходимые для телепортации, так что теперь ему оставалось только собрать все, что он хотел перевезти. Это была тяжелая работа на пару часов, но в конце концов он справился. Он собрал все трупы и яйца когтей смерти, которые ему удалось спасти, в большую кучу и откалибровал координаты так, чтобы все это можно было безопасно перенести. Да, конечно, на это уйдет уйма энергии, но Бароус оценит возможность изучить существ, не говоря уже о том, что он хотел, чтобы Гладос переработала кожу в нечто пригодное для работы. Он оставил записку на груди трупов, в которой попросил ей сделать защитные костюмы из трупов маток. Их защитные свойства были обоюдоострым мечом, что защищал когти и смерти, но также делал их ценной целью для охотников, ищущих их кожу. С треском молнии куча исчезла, оставив после себя небольшое облако дыма. Сделав все это, Афтон вернулся в лагерь и разбудил следующего человека, чтобы тот заменил его. На следующий день они отправились по шоссе, которое и Карл, и Афтон хорошо знали. Они провели достаточно времени, патрулируя его вместе с подрывниками, так что знали его почти как свои пять пальцев. Странно было видеть его пустым, с редким торговцем, идущим на Слоун. Никаких других бандитов здесь не было, и Афтон был уверен, что это связано с тем, что НКР наконец-то зачистили территорию. Через день или около того они в конце концов достигли Прим, и их сразу же встретил старый друг. «Ха, смотрите, кого кошка притащила, старого волосатика и самую быструю руку в Махове. Похоже, ты обзавелся несколькими приятелями с тех пор, как я видел тебя в последний раз», — воскликнул шериф Майерс с шезлонга, на котором он сидел перед городом. Он все еще был одет в куртку подрывника, но теперь выглядел вооруженным до зубов, с винтовкой и множеством пистолетов на бедре. Его черная с серыми крапинками борода отросла, и он все еще был в черной шляпе, которую, казалось, никогда не снимал. Сейчас он сидел в тени с пивом в руках, наблюдая за шоссе, рядом с которым находился Прим. Карл раздраженно почесывает свою постоянно растущую бороду. Звучит примерно так. «Дай тебе хоть немного власти, и ты уже пьешь на работе и пристаешь к прохожим. Но все равно это лучше, чем твоя прежняя мрачность», — говорит он, подходит и с энтузиазмом приветствует мужчину, похлопывая его по плечу. Майерс пожимает плечами. «Да, могу сказать то же самое. Вы все выглядите так, будто собираетесь сразиться с целой армией». Его глаза переходят на Афтона. «А ты, парень, планируешь держать один из этих пистолетов третьей ногой?» — шутит он. Автон пожимает плечами. Увы, нет, твоя мать, похоже, намерена держать его во рту за меня. Огрызается он в ответ, и все трое разразились смехом, как старые друзья. Майерс смотрит на Буна, Джози и Аню. Его взгляд на последнюю менее гостеприимен, чем на остальных, но он знал, что озвучивание этого не принесет ему ничего хорошего. Если Карл и парень готовы позволить Гулю путешествовать с ними, значит, на то есть веские причины. Вместо этого он просто кивнул им. «Приветствую, если вы не заметили значок, я шериф Примма, бывший помощник ковбойского дуэта». Он показывает большим пальцем на Карла и Автона. Бун жестко кивает. Если бы он не знал об истории Карла и Автона с подрывниками, он был бы гораздо более враждебно настроен к человеку, все еще носящему их регалии. Джози все еще была новичком в группе и не слышала об этом. Тем не менее, несмотря на свою довольно удобную работу в лагере Маккаррен, она знала, кто и что такое подрывники. Поэтому ее первое мнение о человеке было не слишком восторженным. Однако Аня придерживалась противоположного мнения. Мужчина явно настороженно посмотрел на нее, но пока не сказал ничего унизительного, что пока делает из него хорошего. Майерс взглянул на киберпса, пыхтящего рядом с ногой Ани. «У вас даже есть собака. Если бы я вас не знал, я бы сказал, что вы готовитесь к тому, чтобы зарыться в землю и завести семью». Он вздергивает свои густые брови. «Не знаю, что между вами, но мы в Примме не осудим вас. Отвали, Майерс», — Карл заявил, прежде чем продолжить. «Мы только что закончили очистку от когтей смерти вдоль шоссе и карьера, так что скоро вы увидите больше торговцев». Майерс уставился на них. «Ты хочешь сказать, что вы уничтожили там до хрена и больше когтей смерти, далее КС? Простите меня, но это чушь», — заявляет он, и никто не может его оспорить, так как это действительно кажется надуманным. Автон усмехается и достает из сумки яйцо КС. «Тогда, наверное, это просто большое куриное яичко», — говорит он, заставляя Майерса сглотнуть слюну. «Ты уверен, что убил их всех? Иначе выжившие могут прийти за яйцами. Я крепкий, но не настолько, чтобы отбиться от этих тварей», — стыдливо признается он. «С тобой все будет в порядке. Думаешь, мы смогли бы украсть яйцо и уйти живыми, если бы сначала не убили их всех?» Майерс медленно кивает. «Наверное». «Хорошо. Почему бы вам, ребята, не зайти? Прим сильно изменился с тех пор, как вы посещали его в последний раз», — говорит он, жестом приглашая всех войти внутрь. Глава 355. Глава 355. Прим-прим. Где-то еще. Старейшина Макнамара откинулся на спинку кресла, потирая виски. Недавний отчет заставил всех напрячься. Но не только это. Несколько перегородок заставили его снять ограничения и позволить главе приступить к выполнению своих обязанностей. Они были заперты в этом бункере уже несколько лет, и Макнамара более или менее склонялся к тому, чтобы действительно прислушаться к ним. Их преследователи, НКР, были постоянно оттесняемы легионом, и у них едва хватало людей для поддержания безопасности своих дорог, не говоря уже о поисках братства. Но они и так бросили поиски много лет назад. Несмотря на все это, он все еще невероятно опасался снова открыться внешнему миру. Их положение делало практически неизбежным нападение на них с двух сторон, и со стороны НКР, и со стороны легиона, если все и дальше пойдет как сейчас. Можно подумать, что легион будет более снисходителен к ним, но вы сильно ошибаетесь. Легион ненавидит любые технологии, более продвинутые, чем простое огнестрельное оружие. Даже с учетом этого, читал он в отчетах, большинство из них вступали в бой только с мачете. Если посмотрите на внутренние проблемы, то вентиляционные системы все еще находились в аварийном режиме. Частицы пыли неуклонно начинали собираться, никто пока не оповещал, но через пару лет ситуация станет неприемлемой. И это еще не говоря о его последнем отчете. Очевидно, буквально армия когтей смерти взошла на Черную гору. Обычно он и остальные члены братства праздновали смерть стольких супермутантов, но они до сих пор не выяснили причину нападения когтей смерти. Это было очень, очень тревожно. Никакая информация в их базе данных о когтях смерти не давала никаких указаний по действию, поэтому, как и большинство в такой ситуации, он послал несколько рыцарей разведать карьер, чтобы выяснить, что происходит. Макнамара вздохнул, вспомнив об этом. Они почти ничего не нашли. Не ничего в смысле ничего не произошло, а именно ничего. Как и в случае карьера, там не было ни одного когтя смерти. Его люди заметили следы битвы, брызги крови и воронки то тут, то там, но никаких трупов. Это невозможно. Если когти смерти были убиты, то их трупы должны были оставаться на месте. К сожалению, в то время у него не было разведчиков в этом районе, так что в настоящее время они оставались в неведении относительно того, что произошло. Вполне возможно, что на когти смерти напали и сражение перенеслось на другое место. Но это тоже не сулило ничего хорошего для главы. Причина, по которой бункер находился в таком удачном месте, заключалась в том, что НКР редко проходили через этот район. Теперь, когда шоссе было расчищено, НКР начнут использовать его для снабжения, что сделает их положение еще более плачевным. Хардин и его сторонники только усугубили бы ситуацию, поскольку они просто не могли покинуть бункер ни сейчас, ни после начала торговых маршрутов. Одно упоминание о том, что кто-то видел паладина, заставило бы НКР вернуться в район, а в следующий раз НКР уже могут не упустить этот бункер. В другом месте Автона и остальную группу ведут в Прим, и они с Карлом смотрят на ранее заброшенное место, которое, очевидно, вновь обрело жизнь. Некоторые из разрушенных зданий были приведены в порядок, а многие новые лица, похоже, поселились здесь. На главной улице Эфтон увидел несколько лавок, там продавали небольшое количество овощей, фруктов и других продуктов питания. Здесь был даже гиккан, жарившийся на огне, из-за чего все вокруг пропахло жареным мясом. Это тот самый город, который мы видели несколько месяцев назад. «Я в раздумьях», — заявляет Эфтон, удивленный разительной переменой. Майерс усмехается. «Я удивлен, учитывая, что вы двое прямо повлияли на эти перемены». Эфтон и Карл удивляются его словам, и он продолжает. «После того, как подрывники почти полностью исчезли из этой области, у нас уже давно не было проблем с рейдерами. Те немногие, кто пытался, похоже, боялись, что вы вернетесь и разберетесь с ними», — говорит он, с ухмылкой показывая на них. «Лично я не понимаю, чего они так боятся. Вы не очень-то страшны, даже в этом дурацком наряде и со всеми этими пушками», — бормочет он. «Они, должно быть, слышали о том, что мы сделали в Вестсайде. Хотя я не собираюсь, ублюдки это заслужили». Карл сплевывает. «Да, я слышал об этом. Пацан зарезал двух ублюдков на глазах у всех и угрожал сделать то же самое с любым другим, кто совершит подобные преступления». Майерс пожимает плечами, а Аня и Джози бросают на Эфтона странные взгляды. «Ну что, они буквально продали детей чертям. Пусть спасибо скажут, что я их не кастрировал и не отдал остатки воронам». Эфтон бормочет незаинтересованно. Майерс только качает головой. «В любом случае, большинство людей, которые приходят сюда сейчас, это беженцы от легиона. Очевидно, они стали совершать набеги на небольшие поселения и обращать в рабство всех, кого захватит. Поэтому семьи устремляются на запад, чтобы спастись от них. К счастью для нас, мы находимся в идеальном месте, под защитой НКР и при этом не платим налоги», — объясняет он. «Не платите налоги?» — Эфтон спрашивает. «Я не удивлюсь, если НКР заберет силы с передовой, чтобы заставить вас платить им», — говорит он полусаркастически. Майерс пожимает плечами. «Им нужны люди, что поселятся здесь, дабы платили налоги. Сейчас ближайшая база НКР, аванпост Маховик югу отсюда. В любом случае, отсутствие налогов только подстегивает людей селиться здесь, а отсутствие рейдеров и легиона – просто вишенка на торте», – объясняет он. «Все эти разговоры заставляют меня беспокоиться о Наваке», – бормочет Эфтон. «Он не зря опасался, ведь Навак был ближайшим поселением к Нельсону, месту, которое недавно захватил легион». Глава 356. Глава 356. Это. Группа продолжала гулять по Приму. Майерс показывал им различные преображения, которые были сделаны. Казино было отремонтировано, а отель «Бизон Стив» наконец-то очистили от тел, которые оставили там Эфтон и Карл. Его также отремонтировали, насколько это было в силах жильцов, и превратили в настоящий отель. Правда, сейчас никто не платил за аренду. Вместо этого гостиница принадлежала всем жителям города, и люди, у которых не было другого жилья, просто останавливались в одной из комнат. Майерс сказал, что тут грязно и немного неумело улучшение, но пока что это работало на приток населения. Пока они шли, Эфтон в конце концов заметил еще одно знакомое лицо – Джонсон Нэш. Пожилой мужчина сидел в кресле на лужайке, на земле перед ним лежали какие-то механические детали. «Хах, я думал, что вы, ребята, сделаете его мэром», – пробормотал Эфтон, получив такое впечатление еще тогда, когда старик наставил на него пистолет в казино. Майерс усмехается. Он наш мэр. Действительно, это вызвало много вопросов. Почему ваш мэр продает металлолом, а не управляет городом? Спрашивает Афтан с унылым выражением лица. Он же умный парень. Почему он не может делать и то, и другое? Думаешь, наличие офиса делает тебя лучшим мэром или что-то подобное? Так он сможет заработать немного денег, не будучи коррумпированным засранцем, как большинство этих придурков. Майерс насмехается, и Афтан должен отдать ему должное, это, безусловно, выгодно. Однако прежде чем они прошли мимо ларька старика, что-то привлекло внимание Афтана. «Погодите, это что, робот глаз Анклава?» Пробормотал про себя Афтан, наклоняясь и рассматривая робота. Он вспомнил, что читал об этих штуках в базе данных братства. Они, очевидно, были созданы для шпионажа за населением и трансляции пропаганды. «Знаешь, что это за штука, парень? Я пытался ее починить, но так и не смог. Жена хотела выкинуть его из дома», признается Нэш. «Да, я знаю. Эй, Нэш, ты меня помнишь?» спрашивает Афтан. Мужчина бросает на него взгляд и в конце концов кивает. «Хочу сказать, что ты выглядишь знакомо. Мой разум еще не покинул меня. Как же я не могу узнать парня, который спас наши задницы? Как поживаешь?» «Хорошо», сказал Афтан, прежде чем сосредоточиться на роботе. «В любом случае, сколько берешь за робота? Сомневаюсь, что кто-то, кроме меня, заинтересуется им, а если и заинтересуется, то только в качестве металлолома», объясняет он. Нэш пожимает плечами. «Для тебя 50 крышек». Афтан подавляет удивление, энтузиазм и медленно кивает, прежде чем передать крышки. «Справедливо. Хаэм, я полагаю, вы останетесь на ночь, сомневаюсь, что ты захочешь таскать эту штуку». Майерс говорит сбоку, глядя на тяжелый тренажер размером с мяч, который только что купил Афтан. Афтан кивает. «Я починю его к вечеру, а завтра мы уйдем. Вы не против, ребята? Вы, ребята, можете снять пару комнат в отеле», добавляет Нэш, и группа благодарно кивает ему. «Ладно, раз уж мы остаемся здесь на день, я бы мог заглянуть в казино. Нужно немного попрактиковаться перед Новым Вегасом», добавляет Карл, уходя и забирая с собой Буна. Афтан смотрит на девушек. «Думаю, нам тогда стоит взять несколько комнат, а потом пойдем посмотрим, в какие неприятности эти двое попадут», говорит он, неся робота в сторону отеля. Группа проводит остаток дня, отдыхая в казино. Они нисколько не стеснены в средствах, тем более что только что выполнили одну из самых высокооплачиваемых работ в НКР. Когда они вернутся в лагерь Маккаррен, они станут одной из самых богатых групп в Махаве, а также самой хорошо вооруженной. Некоторые из группы недоумевают, почему Афтан не пытается починить робота сейчас, но он просто отмахивается от них, говоря, что сделает пару исправлений ночью. Очевидно, что эти доработки будут заключаться в том, что он будет спать рядом с ней и позволит механику сделать за него всю работу. Из того, что он узнал, осмотрев робота, следовало, что его подстрелили с неба и повредили несколько жизненно важных компонентов. Ничего сложного в починке, но, тем не менее, раздражающего. К счастью, как и у большинства роботов, у него была основная информация, что находилось на внутренней стороне корпуса. Он был обозначен как это или объект Т, или экспериментальный дюрафреймовый робоглаз объект Т, но Афтан решил называть его просто ЭТ, так как это кажется более подходящим. Надеюсь, в нем будет больше индивидуальности, чем в большинстве роботов, иначе он может просто разобрать его на компоненты и использовать их для модернизации своего следующего транспортного средства. К сожалению, большая часть другой информации, которую он надеялся найти, была уничтожена внешними источниками. Пулевые отверстия затрудняют чтение, в конце концов. «Что ты думаешь, Никс?» – спросил он, желая узнать мнение своей ближайшей спутницы о роботе. «Думаю, это будет весело. Надеюсь, что он умеет красться, но у него нет ног», – бормочет она. Он усмехается. «Знаешь, чтобы красться, ноги не нужны. На самом деле, отсутствие ног, возможно, делает тебя самым бесшумным. А-а-а, может, тогда снимем твои? Ты можешь прямо сейчас стать лучше в подкрадывании, пользователь. Нет, мне нужны мои ноги для, ходьбы. В любом случае, посмотрим, что из себя представляет это завтра утром», заявляет он. Когда наступает ночь, Афтан и остальные члены группы вынуждены тащить пьяное и бессознательное тело Карла в свой номер. Похоже, он слишком расслабился, хотя было забавно наблюдать, как он хвастался, что уничтожил гнездо КС, а ему никто не верил. В качестве компенсации за то, что он напился, когда у них еще были некоторые дела, группа отыгралась на нем, нарисовав что-то на его лице маркерными ручками. Из-за отсутствия зеркал в пустоши Карл, вероятно, не узнает об этом, пока кто-нибудь не скажет об этом. Глава 357. Знакомство с командой. На следующий день Афтан был разбужен незнакомым звуком у своей кровати. Он протер глаза и мутным взглядом посмотрел на источник. Это был металлический шар, парящий перед его лицом и радостно пищащий. «Ты не мог бы сделать это минут на пять позже?» – спрашивает он, устало нахмурившись. «Бип-бип-ву-ву-ву». Радостно щебечет он, хотя Афтан понятия не имеет, что он только что сказал, да и вообще, был ли он разумным. «Никс, ты что-нибудь из этого поняла?» – спрашивает он, надеясь, что его и сможет как-то перевести необычный и странно выразительный писк робот-глаза. «Я не уверена, есть ли порт, к которому я могу подключиться?» – спрашивает она, и из запястья костюма появляется провод. Афтан удивляется и уже собирается начать осматривать робота в поисках порта, когда робот поворачивается и протягивает его ему, как будто понял, о чем они говорят. «Ха, это хороший знак», – пробормотал он, подключая порт. «Честно говоря, это было странно сексуально, несмотря на отсутствие, ну, знаете, сексуальности. КХМ, порт правильно вошел. Никс, да, дай мне минутку». Афтан кивает и садится, достает из сумки немного воды и пьет ее, чтобы быстрее проснуться. Никс, похоже, не торопится, поэтому он чистит зубы и готовит все остальное, что может понадобиться в пути. Спустя еще пару минут, Никс наконец заканчивает. «Пользователь, этот робот-глаз, похоже, владеет информацией о том, как произвести больше себе подобных. Это прототип модели Дюрафрейм, и, похоже, он больше подходит для боя, чем предполагают записи об анклаве. Этой модели, которую ты назвал ЭТЭ, было поручено доставить эту информацию на базу анклава где-то в Наварро, хотя эти данные кажутся гораздо более зашифрованными, чем остальные. В настоящее время я не в состоянии их расшифровать. Возможно, моей младшей сестре повезет больше», — объясняет Никс. Афтан потирает лицо. «Что делал робот с сверхсекретной информацией один в пустоши?» Схемы прототипа робота привлекли его внимание, однако его мечтой было завоевание Махави, и он не собирался делать это обычным способом, объединить людей и свергнуть нынешнее правительство. Нет, роботы были гораздо более верными и стабильными. Эти глазороботы давали ему больше свободы действий, он мог создать сотни или даже тысячи таких роботов и заставить их патрулировать Махави в качестве своего рода полиции. Это было вполне возможно, и казалось довольно простым делом, если правильно настроить мозговой центр. «Мясо, иди сюда», — позвал он, и киберпис ворвался в дверь вскоре после этого. «Никс, передай данные мясу, чтобы он отправил их Гладос». «Сделаю», — щебечет она и подключается к шейпса. Киберпис замолкает, начиная отправлять данные Гладос. Это займет пару часов, так как они будут шифровать данные перед отправкой, хотя Афтан не думал, что кто-то сможет их перехватить, лучше перестраховаться. Пока это происходит, Афтан смотрит на это и подталкивает робота, заставляя его покачиваться в воздухе. «Итак, поскольку твой долг выполнен и все твои данные отправлены в анклав, что ты теперь будешь делать?» – спрашивает он, подчеркивая, что долг выполнен. «Бип-бип». «Никс, это говорит, что не знает, его должны были перепрограммировать после передачи информации, чтобы никто не украл ее», – переводит она. Афтан пожимает плечами. «Ладно», — говорит он, не особо желая тратить время на перепрограммирование. «Я теперь твой хозяин, ты принадлежишь мне и существуешь, чтобы защищать меня и все, чем я владею. Понял, Бип, что мне делать с данными, которыми я располагаю?» — спрашивает он. Никс говорит тусклым голосом, явно сосредоточившись на передаче данных псу. «Удали их», — заявляет Афтан, зная, что Никс уже загрузила все. Через пару секунд ЭТ снова пищит, сигнализируя, что данные действительно были удалены. Афтан ухмыляется тому факту, что анклав никогда не получит данные, которые по праву принадлежат им. Получен компаньон. ЭТ. Получен перк компаньона. Улучшенные сенсоры. Улучшенные сенсоры. Врагов легче обнаружить и улучшает наведение на цель, даже если они замаскированы. Афтан не был уверен, что этот перк действительно полезен. Разве Никс уже не делала этого? ХМ, может, это влияет и на нее? Никс, только что что-то произошло, ты чувствуешь что-то другое? Спросил он. «Ничего, о чем бы я не знала», — отвечает она, задаваясь вопросом, не сработали ли ее сенсоры из-за того, что она ничего не почувствовала. Она деактивирует и снова активирует их, чтобы проверить, была ли проблема, и только потом замечает, что изменилось. «Пользователь, мои сенсоры каким-то образом улучшились, мой радиус действия увеличился почти вдвое, и я стала лучше определять особенности местности». Автон кивнул с ухмылкой. «Хорошо, теперь, сколько времени осталось до завершения передачи данных?» 2 часа и 46 минут. «Ты серьезно, черт возьми?» – пробормотал он. «Ладно, Этэ, пойдем со мной, пора представить тебя всем, пока у нас есть время». Этэ в итоге получает теплый ответ от группы. Буну было все равно. Карл хотел узнать, можно ли прикрепить к нему мини-ядерную бомбу. Джози хотела его разобрать, а Ане не нравилось, что она не может с ним разговаривать. Действительно, очень теплый прием. Хотя, казалось, роботу было все равно. Он просто продолжал висеть рядом и радостно пищать. Автон не был уверен, запрограммирован ли он так, или это просто покладистый робот. Глава 358. НКР. Не очень заметно. Как только группа проснулась и Карл с похмелья был напоен водой, они отправились обратно в Прим и забрали кое-какие припасы, прежде чем отправиться в путь. Они попрощались с Нэшем и Майерсом и отправились на юг по шоссе. В отличие от прошлого раза, когда Эфтон проходил по этой дороге, здесь не было армии гигантских муравьев, с которыми нужно было бороться, что позволило им просто подойти к гигантской статуе полигона НКР. Однако, поднимаясь по холму к аванпосту, группа заметила, что весь мусор на дороге был сдвинут в сторону. Разбитые машины, металлолом и т.д. Большая часть группы все еще размышляла, почему так произошло, когда Джози решила просто сказать им об этом. «Ну, вы же не можете вести колонну грузовиков по дороге, заваленной мусором. Неудивительно, что они их перевезли. Поскольку другой путь в Калифорнию разнесен на куски, это нужно было как-то сделать», — объясняет она. Автон понимающе кивает, осознавая, что да, без маршрута через дивайд-конвою надо проезжать этот аванпост. Хотя, по крайней мере, у них будут хорошие новости для рейнджера Джексона. Как только группа достигла заставы, их встретил сержант Килборн, который, похоже, все еще находился здесь. Судя по черным мешкам под глазами, он тоже не в восторге. Он узнает Автона и Карла, приветствует их и рассказывает о последних новостях, пока они идут в казарму. Очевидно, набеги легиона прекратились после захвата Нельсона, но как только легион вновь захватил его, они отправили почти втрое больше солдат в Махаве, уничтожив поселение у реки. Автон заметил, что Кэсс больше не сидит в баре, и понял, что она ушла, как только с легионом временно разобрались. Килборн беспокоился, что она могла оказаться втянутой в конфликт. Он обязательно присмотрит за ней, в конце концов, она была одним из главных кандидатов на вступление в его группу, к тому же, они были собутыльниками. Ю, Джексон. Автон поприветствовал устало выглядящего рейнджера, который в данный момент склонился над кипой бумаг. «А, как поживаешь?» Начинает он, увидев Автона и Карла, и на его лице появляется широкая ухмылка, когда он встает и пожимает им руки. «Ага, добро пожаловать обратно в рай на земле, ребята, не ожидал, что вы когда-нибудь вернетесь, если честно». Автон ухмыляется. «Ну, на самом деле мы просто проходили мимо, чтобы сообщить тебе хорошие новости». Он делает паузу. «Помнишь тех когтей смерти к северу отсюда?» — спрашивает он. Джексон кивает. «Да, большое гнездовье их задниц, разрывающих на куски всех, кто пытается пройти. А что с ними?» «Да, ну, теперь их нет. Маршрут должен быть достаточно безопасным для нескольких караванов. Но я бы все же поостерегся супермутантов на Черной горе». Автон объясняет и смеется над реакцией рейнджера. Глаза Джексона почти выкатились из глазниц, когда он уставился на него. «Ты что, если это розыгрыш, то это не смешно», — заявляет он. Карл качает головой по сторонам. «Это правда, мы взяли награду у Дотри в лагере Маккаррен. Мы запаслись взрывчаткой 50 го калибра и стали убивать на расстоянии. На самом деле это было не так уж и сложно», — говорит он, получая веселые взгляды от остальных членов группы. «Разве ты не наложил в штаны, не желая браться за задание, Карл?» — просто спрашивает Бун. «Нет, конечно, зачем ты выдумываешь? В любом случае, дорога должна быть свободна». Карл быстро меняет тему после того, как его окликнули. Джексон коротко кивает им. «Ну, я не думаю, что вы, ребята, могли бы приехать в лучшее время. Грузовики должны пройти здесь сегодня, так что если вы говорите правду, я могу отправить их на север, а не на территорию легиона. Звук рога. Звук рога вдалеке настораживает группу. Большинство схватилось за оружие, но Джексон просто помахал рукой и успокоил всех. «Придержите лошадей, это просто сигнал, что конвой прибыл», — говорит он и направляется наружу. Группа следует за ним. Они выходят на улицу и подходят к воротам, глядя дальше на юг из Махави, и замечают длинный пыльный след, создаваемый 5 большими грузовиками НКР, похоже, теми же самыми, что были в лагере Маккаррен. Или, по крайней мере, Джози так думала. «Если бы мы не направлялись в Навак, чтобы создать транспорт, я была бы не прочь покинуть вас прямо сейчас», — говорит она, пристально глядя на грузовики, которые ехали им навстречу. «Ты хочешь поездить, или?» — спрашивает Афтон. «Нет никакого «или», я просто хочу сидеть за рулем одного из них, пока не кончатся шины», — быстро говорит она, когда группа отступает назад, а ворота открываются, чтобы пропустить колонну. Грузовики останавливаются на территории аванпоста, из головной машины выпрыгивает рейнджер и направляется к рейнджеру Джексону. «Приветствую вас, рейнджер, просто передайте мне документы, чтобы мы могли пройти здесь до того, как случится какое-нибудь дерьмо», — сказал мужчина, похоже, слегка встревоженный. Хотя Афтон его не винит, Джози чуть не выгнали из НКР за то, что она случайно починила один из грузовиков. Афтон не мог представить, насколько нервным будет вождение одного из них. Это скорее всего похоже на игру в русскую рулетку. Афтон и Джози начинают обходить колонну, чтобы посмотреть на состояние машин, пока остальные покупают припасы, чистят оружие и разговаривают с другими солдатами НКР. Пока они идут, Афтон замечает нечто странное. Один из солдат НКР, которого он видел сидящим на аванпосте до прибытия конвоя, похоже, тоже осматривает машины. Однако то, как он оглядывается вокруг в поисках людей, дает Афтону понять, что он не хочет быть замеченным. Если бы восприятие Афтона не было максимально развито, он мог бы и не заметить этого человека, так что у скрывающегося уже была практика в таком деле. Конечно, поскольку Афтон внимательно следил за ним, он легко заметил небольшой пакет, который мужчина пытался прикрепить к днищу одного из грузовиков. Глава 359. Глава 359. Саботаж саботажника. Время словно замедлилось, пока он смотрел, как преступник прикрепляет что-то к днищу грузовика. Честно говоря, ему было все равно, уничтожат ли грузовик. Потеря грузовика стала бы серьезным ударом для НКР, как для их общих ресурсов, так и для их морального духа. Нарушение линии снабжения также будет невероятно эффективным для продвижения легиона. В зависимости от силы взрыва весь конвой может быть вынужден остановиться, что позволит легиону потенциально уничтожить или захватить грузовики и ресурсы. Но Афтона беспокоит не это. Нет, больше всего его беспокоил его кажущийся статус двойного агента среди обеих сторон войны. НКР понятия не имели, что он работает с легионом, но как только они узнают, то, вероятно, сделают все возможное, чтобы убить его. Если бы НКР узнали, что он связан с легионом, а также присутствовал при закладке бомбы, на него, несомненно, указали бы пальцем. Однако если он остановит его, то сможет просто сказать, что он их двойной агент, работающий над сбором информации и предотвращением заговоров легиона. Конечно, прекращение попытки саботажа имело бы много последствий для его кураторов в легионе. Он знал, что находится в невыгодном положении из-за информации, которая у них есть, и любой признак сопротивления может привести к тому, что они прибегнут к радикальным мерам. Он потер лицо, черт, когда это дерьмо стало таким сложным. Он понятия не имеет, как ему поступить, но, возможно, он сможет найти решение, которое оставит его в выигрыше. Да, Афтон показывает жестом на грузовик. Интересно, откуда эта потертость на бампере? Что? Восклицает Джози, быстро подойдя, чтобы осмотреть ее. Он бодро подходит к саботажнику и похлопывает его по плечу, отчего тот оборачивается, положив руку на кобуру. «Могу чем-то помочь?» – удивленно спрашивает он, несомненно, задаваясь вопросом, не раскрыл ли он свое прикрытие. Несмотря на то, что все еще оставалось неясным, кому предан этот человек, Афтон был почти полностью уверен, что легиону. Итак, Афтон бросил странную монету с крестом на ней. Афтон подозрительно оглядывается вокруг, прежде чем тихо сказать: «Ави, верен Цезарю». Мужчина удивленно моргает, затем быстро кивает и отвечает взаимностью: «Ави, Труито Цесар, кто послал тебя? Мне не сказали, что у меня будет помощь», спрашивает он. Автон кивает: «Конечно, нет, если бы тебя схватили, мои обязанности оказались бы под угрозой. Твое задание выполнено». Мужчина кивает: «Да, пока их маршрут остается прежним, наши люди должны быть на месте. Это будет сокрушительный удар по нашим врагам». «Понятно, быстро, пошли со мной». «Мое задание столкнулось с некоторыми помехами», говорит Автон, бодро шагая прочь от колонны, за здание вместе, которое, похоже, почти никто не посещает. Шпион останавливается и выжидающе смотрит на него. Кто же такой это был? Человек находился в подвешенном состоянии. Автон наклоняется, чтобы завязать шнурки, и достает из сапога нож, тут же делает выпад вперед и ударяет человека в горло, резко оборвав крик. Тот булькает и пытается оттолкнуть Автона, но его сила не сравнится даже с половиной. После еще нескольких секунд корчась, мужчина падает замертво, и Автон осторожно опускает его тело на пол. Нехорошо, если кто-то услышит это и обнаружит труп. Автон не знал, что делать с телом. Хранить его слишком долго, если сжечь, люди заметят, а если оставить его здесь, то в конце концов его заметят. Он покачал головой. Все равно, пока никто не связывает смерть этого человека с ним самим, беспокоиться ни о чем. Все, что теперь нужно было сделать, это убрать бомбу, заложенную под грузовик. К счастью, это была самая простая часть всего этого. Он активирует стелс-бой и быстро пробирается к грузовику, проникает под него, отсоединяет бомбу и скрывается. Оказавшись вдали, он деактивирует стелс-бой и начинает осматривать бомбу. Его навык взрывчатка максимального уровня позволяет ему быстро разобраться в ней. Очевидно, что бомба была какой-то версией С4. Если бы такое количество взрывчатки было оставлено под грузовиком, она могла бы уничтожить не только тот грузовик, на котором была установлена. Того количества С4, которое он держал в руке, было достаточно, чтобы сравнять с землей большое здание при правильном размещении. Он быстро смог деактивировать механизм таймера, прикрепленный к нему, и у него осталось большое количество пригодного к использованию С4. Он не был уверен, что в итоге будет с ней делать, но лучше пусть будет, чем нет. Убедившись, что она не активирована, он убирает ее в рюкзак и возвращается туда, где Джози рассматривала грузовик. «Ну и как она?» – спросил он у нее сзади, скрестив руки. «Какая? Они все покрыты ими, как будто они не заботятся о них», – восклицает она, видимо, не заметив его минутного отсутствия. В конце концов, Джексон сообщает рейнджеру, ведущему колонну, о том, что Лонг-15 очищен, но они обязательно связались по радио с лагерем Маккаррен, чтобы подтвердить это. Через пару часов все было проверено, что позволило группе двигаться на север и не беспокоиться о засаде легиона. Конвой уходит, и Джексон искренне благодарит группу за их заслуги перед НКР. Он даже пытается уговорить их остаться подольше, но Автон не обращает на это внимания. Он предпочел бы двигаться дальше, пока НКР не обнаружили труп шпиона. Любая связь между ними была бы нежелательна. Многие сказали бы, что они ушли ни с чем, но это не совсем так. По крайней мере, не для Автона. НКР – повышение репутации. НКР – любимец. Глава 360. Глава 360. Снова за дело с красным убийством. Вскоре группа отбыла с аванпоста Махави. Они направились прямо на восток к руинам Нептона, города, разрушенного легионом несколько месяцев назад. Они прошли через теперь уже безжизненное соленое озеро и увидели разрушенный город. Автон думал, что люди, возможно, начнут переселяться сюда, теперь когда дороги были расчищены, но, видимо, нет. Он все так же пуст и безлюден, как и тогда, когда легион только прибыл сюда. Группа прошла без происшествий и в конце концов достигла лагеря Searchlight. Зеленый туман, который раньше пронизывал это место, немного поредел. Скорее всего, это произошло из-за того, что Автон и Карл закрыли контейнер с радиоактивными отходами, когда они только прибыли. Они продолжали идти к лагерю и в конце концов заметили сержанта Астера. Мужчина, казалось, был удивлен их появлением, но, тем не менее, был рад, хотя мешки под глазами придавали ему усталый и несчастный вид.